Глава шестая. Однажды в нашу школу приехал учитель из Америки. Не знаю, что чувствовал он, очутившись среди наших просторов, и какими глазами глядел на фабричную окраину Красной Москвы, а мы впервые увидели американца, и возможность живой английской речи, разговора, вскружила нам голову. Учительница наша относилась к его урокам скептически и считала потерей времени. Она была страшно въедливая, цепляющаяся к малейшей неточности, занудная старая дева, которая не слышала школьных звонков, их у нас в школе вообще не признавали. Звонок — это для учителя. А если уроки бывали сдвоенные, то перемены мы просто не видели. Сидели полтора часа подряд, и на уроке на минуту нельзя было выпасть. Она признавала только британский, английский, и согласилась бы уступить свое место разве что выпускнику Оксфорда, а тут какой-то кукурузник из штата Айова. И на молодого парня в джинсах смотрела свысока. Но нам он нравился. От него веяло заграничной свободой, раскованностью, легкостью, не автозаводскостью. Он со своими ковбойскими штанами отрицал все то, на чем мы были воспитаны, соблазнял нас и манил в свой дивный мир, где все казалось легким и необязательным. «Come on, boys, come on!» — подбадривал он нас. Мы говорили в ответ горячо и страстно. Впервые в жизни чувствую свободу. И он нас не обрывал, не ругал за ошибки, как Сан Санна. Мы не понимали, дурачки, что можем так говорить только потому, что она мучила нас со второго класса, доводя до слез, и не догадывались, как она довольно улыбается за нашими спинами и гордится своими учениками. И у американца глаза на лоб лезли, потому что вся наша группа была такой сильная, живая, отзывчивая, упругая. Мы на лету схватывали тот материал, который он для нас приготовил, и жадно требовали еще. А у него, в отличие от нашей Сан Санны, ничего припасено не было, как не было и опыта преподавания. Но мы простили ему его неподготовленность, потому что хотели просто слушать и говорить». Он протянул нам после урока жвачку. Мы ее не взяли, у нас была своя гордость. Он смотрел на нас своими смеющимися глазами и вдруг стал рассказывать про Кэмп-Дэвидские соглашения. Мы кое-что про это слышали, потому что раз в неделю один из учеников делал политинформацию. И агрессивная политика Израиля по отношению к нашим миролюбивым арабским друзьям, а также вероломство египетского президента Садата – были нам в общих чертах известны. Не то чтобы нас это сильно интересовало, но мы из вежливости слушали американца и даже задавали какие-то вопросы, чтобы лишний раз попрактиковаться в языке. На следующий день нас вызвали к завучу. На ней не было лица. Она должна была через месяц ехать в Штаты по обмену с этим парнем. «О чем вы спрашивали Джона?» Он пишет в своем отчете, что советские дети хотят знать правду о Кэмп-Дэвиде, которую от них скрывают.